Рассказ о втором брате цирюльника. «Знаю, повелитель правоверных, что моего второго брата, Аль-Хаддара, звали Бакбак, и это расслабленный. В один из дней случилось ему идти по своему делу, и вдруг встречает его старуха и говорит ему: «О, человек, постой немного, я предложу тебе одно дело, и если оно тебе понравится, сделай его для меня и спроси совета у Аллаха». И мой брат остановился, и она сказала: «Я скажу тебе о чем-то и укажу тебе путь к этому, но пусть не будут многословны твои речи». «Подавай твой рассказ», — ответил мой брат. И старуха спросила: «Что ты скажешь о красивом доме и благоухающем саде, где бежит вода, и о плодах, вине и лице прекрасной, которую ты будешь обнимать от вечера до утра? Если ты сделаешь так, как я тебе указываю, то увидишь добро». И мой брат, услышав ее слова, спросил: «О, госпожа, а почему ты направилась с этим делом именно ко мне из всех людей? Что тебе понравилось во мне?» И она отвечала моему брату: «Я сказала тебе, не будь многоречив, молчи и пойдем со мною». И затем старуха повернулась, а мой брат последовал за ней, желая того, что она ему описала. И они вошли в просторный дом со множеством слуг, и старуха поднялась с ним наверх, и мой брат увидел прекрасный дворец. И когда обитатели дома увидели его, они спросили: «Кто это привел тебя сюда?» А старуха сказала: «Оставьте его. Молчите и не смущайте его сердце. Это рабочий, и он нам нужен». Потом она пошла с ним в украшенную горницу, лучше которой не видали глаза. И когда они вошли в эту горницу, женщины поднялись и приветствовали моего брата, и посадили его рядом с собою, а спустя немного он услыхал большой шум, и вдруг подошли невольницы, и среди них девушка, подобная луне в ночь полнолуния. И мой брат устремил на нее взор и поднялся на ноги и поклонился девушке, а она приветствовала его и велела ему сесть. И он сел, она же обратилась к нему и спросила: «Да возвеличит тебя Аллах, есть в тебе добро?» «О, госпожа моя, все добро во мне», — отвечал мой брат. И она приказала подать еду, и ей подали прекрасные кушанья, и она стала есть. При этом девушка не могла успокоиться от смеха, а когда мой брат смотрел на нее, она оборачивалась к своим невольницам, как будто смеясь над ним. И она выказывала любовь к моему брату и шутила с ним, а мой брат осел ничего не понимал, и от сильной страсти, одолевшей его, он думал, что девушка его любит и даст ему достигнуть желаемого. И когда кончились едой, подали вино, а потом явились 10 невольниц, подобных месяцу, с многострунными лютнями в руках, и стали петь на разные приятные голоса. И восторг одолел моего брата, и, взяв кубок из ее рук, он выпил его и поднялся перед ней на ноги. А потом девушка выпила кубок, и мой брат сказал ей: «На здоровье», и поклонился ей. И после этого она дала ему выпить кубок, и когда он выпил, ударила его по шее. И, увидя от нее это, мой брат вышел стремительно, а старуха принялась подмигивать ему: «Вернись!» И он вернулся. И тогда девушка велела ему сесть, и он сел и сидел, ничего не говоря, и она снова стала бить его по затылку, но ей было этого недостаточно, и она приказала своим невольницам бить его, а сама говорила старухе: «Я ничего не видала лучше этого». И старуха восклицала: «Да, заклинаю тебя, госпожа моя!» И невольницы били его, пока он не лишился сознания. А потом мой брат поднялся за нуждою, и старуха догнала его и сказала: «Потерпи немножко, ты достигнешь того, чего ты хочешь». «До каких пор мне терпеть? Я уже обеспамятил от подзатыльников», — сказал мой брат. И старуха ответила: —